Глава 27. «А этот гад хорошо спрятался», — буркнул я, едва различая дозорного, засевшего на крайне неудачной для нас позиции. Холм был довольно крутым, местами вообще склон. Подняться туда само по себе сложно. Я бы даже его не заметил, если бы не ты. Мне и самой было сложно его заметить. Скорее всего, он из охотников, но вряд ли наш друг, — шепотом ответила мне Ксюша. «Попробуем обойти», — предложил я. «Я могу его подстрелить. На таком расстоянии это несложно, но бесшумно не получится. И нет гарантий, что он там один». «Тоже верно», — с легкой досадой согласился я. Пока что мы понятия не имели, с кем имеем дело, особенно учитывая, что неизвестные смогли захватить Юлианну и ее людей. Простые солдаты вряд ли бы смогли такое провернуть, а значит, дело нечисто. Мы с Ксюшей повернули назад, решив вернуться к началу дороги и уже там поменять позицию, чтобы суметь подобраться к дозорному скрытно. Охотница шла первой, я держал дистанцию, так как производил, по ее словам, слишком много шума, хотя я с ней был категорически не согласен. Впрочем, чтобы попасть на холм, пришлось воспользоваться моей силой, слишком уж крутой скат. Преодолевать его своими силами было бы слишком долго и сложно, так что я просто взял Ксюшу на руки, и вместе мы в два счета оказались на вершине, а дальше опять путь через лес. Когда мы подобрались к позиции дозорного, девушка дала мне знак, и дальше шли очень неторопливо. Тогда-то я понял, что и впрямь двигаюсь слишком громко. Моя спутница, казалось, вообще двигалась бесшумно. Жестом она показала, чтобы я заходил с одной стороны, а она пойдет с другой. Позиция дозорного была в каких-то паре десятков метров от меня. Ксюша подобралась совсем близко, как внезапно дозорный ее заметил. Подозреваю, что она выдала себя специально, наступив на ветку. Мужчина тут же вскочил, сбрасывая маскировочную накидку, и вскинул ружье. «О! А это и впрямь не примитивный мушкет, какие я тут видел обычно. Оружие посовременнее». Дозорный нацелил его на Ксюшу, поднявшую руки и сделавшую испуганное выражение лица, но не выстрелил. Его ошибка. Я дернул оружие на себя с помощью магии, вырывая его из рук. Дальше сработала охотница. С грацией пантеры она в два счета преодолела расстояние между ними и повалила мужчину на землю. Дальше оставалось только скрутить мужика. Моя помощь ей не потребовалась. Она просто воспользовалась силами, и выросшие из земли стебли растений оплели его руки и ноги, а еще немного травы забралось в рот, чтобы заткнуть дозорного. «Если будешь шуметь, эти лианы прорастут в твою голову», — дружелюбно шепнула она ему на ухо, как девушка обычно умеет. Нашего пленника от такой перспективы аж передернуло и подействовало. Он заметно притих и перестал пытаться выбраться. Зато сразу стало понятно, с кем именно мы имеем дело. Мракоборцы. Они словно каторжники носили на руках весьма показательные татуировки клейма, чтобы любой мог опознать в них героя и бойца с мраком. А вот одежда была другой, похожей на одеяние той группы, что приходила в Вольнов, но все же чуть другой. «Ладно, приятель, настал черед нам с тобой хорошенько так поговорить», — улыбнулся я мужчине недоброй улыбкой, присаживаясь рядом. Тот обжег меня не самым дружелюбным взглядом. Мы с Ксюшей усадили его у ближайшего дерева, после чего попросил девушку убрать кляп. «Клятые колдуны! Меч мракоборцев!» Мужчина начал было сыпать проклятиями, и Ксюша даже без моей команды поняла, что нужно его вновь заткнуть. Я глубоко вздохнул, покачал головой и, заглядывая ему в глаза, произнес: «Нет, мы так с тобой каши не сварим. Давай, пропускай весь этот угрожающий бред и поговорим серьезно, или нам придется перейти к более неприятным методам получения правды». «Ты думаешь, что можешь поколебать мою веру? Да я...» Кляп вернулся на свое место. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Я взял несколько металлических частиц, они закружили в воздухе над моей ладонью. «Точно говорить по-доброму не будешь?» Мужчина в ответ прорычал что-то невразумительное, вытаращив глаза. Что ж, его выбор. Этому мракоборцу стоит отдать должное. К моменту, когда он все-таки заговорил, его рука превратилась в фарш, из которого проросло сразу несколько семян, посаженных Ксюшей, которая тоже приняла участие в допросе. И то, что он мне рассказал, вызывало нешуточный интерес. Оказывается, тут, прямо под этим холмом, находится что-то вроде передового штаба мракоборцев. И не какой-то маленький опорный пункт, а действительно крупный штаб, куда обычно привозят пленных магов. Правда, что с ними делают, пленный не знал. У мракоборцев своя четкая иерархия, и те, кто занимается магами, это отдельная каста внутри организации. Вопросов, что делать с языком, у нас не возникло. Враг он и есть враг, никакой жалости. Это не солдаты на службе князя, которых можно попытаться перевербовать. Это тот враг, которого нужно искоренять и повергать в ужас так же, как они прежде делали с магами. «Погодите, Ростислав Владимирович», — остановила меня Ксюша, когда я достал кинжал и собирался перерезать горло пленнику. «Я кое-что хочу попробовать». Я удивленно вскинул бровь, но мешать не стал. «Надеюсь, это не покажется вам слишком странным». «Ты меня очень интригуешь, Ксюш». Она немного криво улыбнулась и достала откуда-то из напоясной сумки маленькое семечко, покрутила его в руках, после чего полезла к пленнику, пытаясь запихнуть его тому в ухо. «Отвали от меня, сука!» — брыкался он, пытаясь отбиться от девушки. Но не так-то просто это сделать, когда скован по рукам и ногам. Ксения все-таки добилась своего и запихнула семечко мужчине прямо в ухо. Я наблюдал за этим с любопытством и сомнением, так до конца и не понимая, что она задумала. Действительно, прорастить у него в голове семечко — не слишком ли жестокая смерть? В конце концов, мы делаем то, что делаем, не ради удовольствия, и если бы нам не требовалась тишина, то я просто пристрелил бы этого мракоборца. Но Ксюша задумала нечто другое. Семечко стало прорастать, мужчина задергался, и девушке пришлось лозой заткнуть тому рот, чтобы слишком не орал. Процесс был небыстрым и, судя по всему, очень болезненным. Сама девушка при этом хмурилась сильнее обычного, то и дело наклоняла голову, задумчиво поглядывая на жертву. Спустя минут пять мучений и конвульсий мужчина внезапно замер. Вначале подумал, что он умер, но нет, дыхание есть, только взгляд стал каким-то пустым. «Ты что с ним сделала?» — спросил я у своей очаровательной рыжей спутницы, наклоняясь над несчастным пленником. Помахал рукой перед глазами, ноль реакции. Он словно был в каком-то трансе или вроде того. «Не уверена до конца. Я тут немного экспериментировала со своими силами», — немного замялась девушка. «Ускорить рост растений или вот так опутывать кого-то не так уж и сложно, но это медленная сила, не слишком подходящая для боя. Вот я и искала другие варианты и придумала этот». «Я пока так и не понял, что ты с ним сделала», — нахмурился я, а Ксюша тем временем махнула рукой, и путы стали сами собой распадаться, выпуская пленника. Я отступил, держа в руках скопление металла на случай, если придется сделать в нем пару новых дырок. «Встань», — приказала Ксюша, обходя мужчину по широкой дуге и становясь рядом со мной. И тот встал, повинуясь безвольной куклой. «Жутко это, Ксюш», — поморщился я, подходя ближе. «Он теперь тебе подчиняется?» «Ага, вроде бы». Немного неуверенно ответила та и приказала: «Вытяни руку». Тот вытянул. «Ударь себя». Он ударил. «Он ведь еще жив?» — уточнил я. «Понимает, что с ним?» «Я не знаю. Часть его мозга точно мертва, это умение слишком грубое. Да и вряд ли он проживет достаточно долго, но, возможно, у нас получится использовать его против других». «Зомби-солдат?» «Зомби?» — не поняла она. «Как ходячий мертвец». «А, да, почти так, только этот живой». Я скептически глянул на нашего нового союзника, но идея была действительно интересной. То, что Ксюша смогла такое провернуть со своей силой, почти невероятно. Никогда не слышал ни о чем подобном, но это также значит, что эту силу надо использовать. Ладно, но не слишком с этим увлекайся. Одно дело прикончить врагов, а другое сделать с ними такое. Он ведь может быть жив, понимать все, просто заперт в своем теле и мучается, желая смерти. Я не подумала об этом. Ксюша немного помрачнела и уже совершенно иным взглядом посмотрела на свое создание. «Но сила интересная, можно попробовать ее на портальных монстрах». Ксюша, услышав это, сразу приободрилась и поинтересовалась: «Так что с этим делать будем?» «А он стрелять может?» «Наверное», — пожала та плечами. «Я же не пробовала». «Тогда давай пока возьмем его с собой, если что, используем как живой щит». Дальше мы отправились в сторону непосредственного входа в эту самую секретную и хорошо укрепленную базу мракоборцев. Для этого пришлось пройтись по широкой дуге и выйти с противоположной стороны холма к месту, куда и вела дорога. Пленный безропотно шел с нами, с отсутствующим взглядом, и я то и дело на него косился. И вот спустя еще час пути мы вышли к той самой базе, и пока о ней слишком мало что можно было сказать. По сути, это была просто массивная, потрепанная от времени железная дверь, что перекрывала путь вглубь холма. «Впечатляет», — — хмыкнул я, разглядывая ее. «Этому месту лет 100, не меньше». «Скорее всего, больше», — согласилась Ксюша. «Но пока не очень понятно, как мы туда попадем». И это также объясняло, почему из охраны тут по факту был всего лишь один человек, несмотря на слова о крупной базе. Так просто внутрь не попасть, даже если местные попытаются ее подорвать парой бочонков пороха, вряд ли у них что-нибудь получится. Слишком уж мощная конструкция, она не то что от демонов мрака может защитить, не факт, что даже дракон ее пробьет. Для открытия используется, скорее всего, какой-то механизм, такую махину не раздвинуть своими силами. «Ростислав Владимирович, может нам вернуться назад? Возьмем еще людей. Мне кажется, штурмовать такое место вдвоем — это слишком». «Согласен. Но мы и так потеряли слишком много времени. У них Юлианна, и одним богам известно, что там они с ней делают. Нет, если я тут, то не уйду, пока не вытащу ее». Ксюша кивнула. «Возможно, стоит дождаться пересменки?» — задумалась девушка. «Или патруля?» — кивнул я. По словам пленника, смена наблюдательного поста длилась примерно с рассвета до заката. 3 раза в день на небольшой часовой патруль выходит группа солдат, и он уходил и возвращался вместе с ними. Еще на наблюдательной позиции было что-то вроде троса, уходящего по тонкой трубке в самый низ. Какая-то примитивная, но действенная система тревоги, и, к счастью, мы обезвредили дозорного раньше, чем он дернул за эту веревку. «Но тогда придется ждать вечера. Он сказал, что мы чудом разминулись с последним патрулем, когда его связали». «Да». Протянул я, почесав подбородок. «А вы ничего не можете сделать? Дверь же железная. А вдруг?» Я хмыкнул, окинул дверь еще раз, и в голове появилась идея. «А знаешь, может и могу».